Глава 5. Красавчик. Красавчик подавил в себе острое желание разбить мобильный телефон о стену мыльного пузыря. Подумать только, каких-нибудь двое суток назад он воспринимал чертов мобильник как часть прежнего мира, оставленного за кордоном. Всего ничего и понадобилось для того, чтобы поменять мнение на противоположное, посидеть в мышеловке. Сжимая в руках ненужный мобильник, красавчик с тоской посмотрел на черный экран. Больше всего эта вещь походила на насмешку. Мертвая. Такая же мертвая, как зона. Это она, хитрая, продажная, перекроила всех по своему образу и подобию. Все у нее шиворот на выворот. Мертвое в живом, живое в мертвом. Да будет свет, да будет тьма. Здесь свой творец, зона. Да будут твари дрожащие. И создала по образу и подобию своему. Человека? Кто сказал человека? Может, кровосос по образу и подобию? Или контролер? Пожалуй, красавчик рискнул бы поставить именно на контролера. И будет каждому по вере его. Точно. А тут в зоне и ходить далеко не надо. Хочешь, чтобы воздалось сразу и при жизни? Тогда топай к исполнителю желаний. Говорят, самый сильный артефакт в зоне. Любое желание исполняет, что бы ни попросил. Многие ходили туда. Никто живым не вернулся. По всей видимости, расщедрилась зона. Столько отсыпало, что не унесли. Хочешь, чтобы воздалось сразу и при жизни? И ему, по вере, воздалось. Что хотел, то и получал. Хотел артефактов редких, пожалуйста. Хотел везения, и тут слово поперек никто не сказал. Чутья побольше, чтобы ловушки издалека чувствовать, и это без проблем. И смерть досталась на славу. Мышеловка. Для мыши серой, чтоб много на себя не брала. Кто ты, тварь дрожащая? Хлоп, и нет тебя. И никогда не было. Сталкер глубоко вздохнул, чтобы привести в порядок мысли, и опять ему показалось, что воздух на исходе. Он задержал дыхание и не дышал до тех пор, пока не потемнело в глазах. Потом осторожно выдохнул и стал дышать расчетливо и экономно. Так уже случалось не раз. Вдруг начинало казаться, что воздуха нет. Внутри нарастала волна не отчаяния, скорее бешенства. Пока он гасил в себе очередной приступ, постепенно успокаивался. Время шло, красавчик забывался, и дышалось по-прежнему легко. А через пару часов все начиналось сначала. Вода капала. Сначала пауза длилась 5 секунд, потом 10, потом 15. И опять все возвращалось к началу. От того, что не было возможности заткнуть неизвестный источник, сталкер смирился со звуком. Стук капель о каменный пол вскоре перестал его раздражать. Есть не хотелось. Он заставил себя раскрыть пачку галет и долго жевал, уставившись в земляной пол. Потом достал флягу и запил несколькими глотками воды. Не потому, что больше не хотелось. С жаждой дело обстояло с точностью да наоборот. Пить хотелось отчаянно. Впервые испытав приступ жажды, красавчик поймал себя на мысли, что воды при самой строгой экономии хватит максимум на 2 дня. Дальше будет плохо. И тогда он подумал о том, что звук капающей воды послан ему в наказание, чтобы напоследок помучился. Как там был наказан Тантал? Стоя по колено в воде, он не мог напиться? Похоже. Да, практически то же самое. Он задавил мысль на корню и больше к ней не возвращался. Пока вода булькала во фляге, вопрос о наказании снимался с повестки дня. Мочевой пузырь не напоминал о себе часов 10, а большим и думать не приходилось. Голодный паёк, он и в мышеловке голодный паёк. Как ни странно, но в ловушке запах долго не держался. А ведь красавчику пришлось несколько раз пользовать мышеловку в качестве туалета. А может и держался, только со временем он к нему привык. Смочив пересохшие губы водой, сталкер вспомнил, как набирал воду из живого источника. Вода чистая, холодная, лилась по рукам, затекая в рукава. Он тогда еще поморщился, знал бы заранее, что предстоит. Что тогда? На неделю вперед все равно не напьешься и не надышишься. Все случилось так, как случилось. Будет еще зона с каждым червем считаться. Вода чистая, холодная, лилась по рукам, затекая в рукава. Красавчик недовольно поморщился. Повязку на левой руке, отмороженной в снежке, пришлось поменять. Пузыри лопнули и присохли к бинтам. Так что красавчику пришлось долгое время держать руку под водой, дожидаясь, пока повязку можно будет безболезненно снять. Он наложил новую, предварительно смочив ее в растворе антисептика. Потом с трудом натянул сверху перчатку с обрезанными пальцами. Плевать, что кожа треснула в нескольких местах, зато теперь белый цвет бинта не слишком бросался в глаза. Серая облачность долго копила влагу и, наконец, разразилась мелким дождем. Красавчик поднял капюшон, застегнул клапан, чтобы материал плотнее прилегал к голове. Мелкие капли дождя зашуршали по непромокаемой ткани. Сталкер вздернул лямки рюкзака выше, чтобы не давили на плечи. Поправил автомат и пошел вперед, оставляя за спиной живой источник. Морось влажной паутиной липла к лицу. Проселочная дорога, которую не тронула вездесущая трава, пылила. Напитанная влагой, пыль постепенно прибивалась к земле. Дорога не сдавалась. Она хранила свою историю от посягательств зоны. В сухой почве четко отпечатались следы автомобильного протектора. Будто оставленные вчера буксовавшим после сильного дождя автомобилем. Следы так и не смогли слезать ни ливни, ни весенние паводки. Зона не оставляла попыток стереть всякое воспоминание о человеческой деятельности. Постепенно усиливающийся дождь собирался в ямах, рытвинах, сливался в лужи, размывая почву. Красавчик не первый раз сворачивал на проселочную дорогу. Шло время, и куда-то уходила вода, а следы от автомобильных покрышек никуда не девались. Красавчику нравилось тешить себя мыслью о том, что не все здесь живет по законам зоны. Простая мысль о том, что и чудесное противостояние дороги тоже не что иное, как перерождение, идущее вразрез с законами природы, не приходила ему в голову. Дождь все усиливался. Занятый своими мыслями, сталкер продолжал идти вперед. Он не чувствовал усталости, хотя с утра отмахал в общей сложности 20 км, может и больше. Дважды приходилось с запасом огибать новоявленные ловушки. Искрили батарейки, выбрасывая в разные стороны короткие ослепительные молнии. Такую аномалию, ведущую себя крайне непредсказуемо, приходилось обходить стороной. Вела она себя каждый раз по-разному. Однажды можно было пройти недалеко от эпицентра и ничего, а в другой раз и далеко обходишь, а только чудом остаешься цел. Четких границ батарейка не имела и достать могла и на приличном расстоянии. Не имея желания проверять на собственной шкуре длину молнии, красавчик пошел кружным путем. Чуть позже он едва не вляпался в вакуумную яму, и то по собственной глупости, отвлекшись на грызню слепых собак, занятых дележкой свежей добычи. По кускам камуфляжа вперемешку с окровавленными кусками мяса красавчик сделал неутешительный вывод. Перед дождем ветер стих, и безвоздушная ловушка не проявилась столь впечатляюще. Почувствовав удушье, сталкер сделал шаг назад. Разумное решение, и он это знал. Однако, несмотря ни на что, всякий раз, когда случалось сталкиваться с воздействием ловушки, красавчик с трудом справлялся с острым приступом паники, который толкал тело вперед. С тех пор прошло 2 часа. Серое небо наливалось чернотой. Клубились тучи, сплошной стеной выкатываясь из-за горизонта. С запада надвигалась гроза, дикая и необузданная, как сама зона. Мысль о крыше над головой, как несбыточная мечта, не приходила сталкеру в голову. Самое большее через час начнется гроза, от которой нет спасения. Ливень – это цветочки. Ягодки представляли собой молнии, большей частью не линейные, а шаровые. К тому же в поле, лежащем по левую руку, наверняка найдется пара-тройка батареек. Когда все это вместе взятое сдетонирует, по полю покатятся сотни плазмоидов, заключенные в магнитную оболочку. Иными словами, волна шаровых молний, только и ищущих во что бы разрядиться, накроет все на своем пути. Рассчитать, сколь глубоко пойдет приливная волна, не дано никому. В силу вышеперечисленных причин убираться с линии грозового фронта следовало не быстро, а очень быстро, если вообще таковая возможность еще имелась. Красавчик перешел на бег, стараясь не упускать из виду возможные ловушки. Он бежал, не оглядываясь, не пытаясь прикинуть на глаз расстояние, отделяющее его от локального светопредставления. Ясно было по усиливающимся порывам ветра, бьющим в левую щеку, что гроза надвигалась. Тропа, по которой бежал красавчик, отделяла лес от поля и вела к развалинам молочной фермы. Судя по светлому небу, там проходил край грозового фронта. Кроме пути вперед, имелась еще дорога назад. Но так можно было возвращаться до бесконечности и никуда в конечном итоге не прийти. Если свернуть в лес, то в паре километров отсюда начиналась каменная гряда. Забравшись повыше, можно рассчитывать на спасение. Но именно в том направлении движется гроза. И там, у нагромождения каменных валунов, рванут шаровые молнии. Невозможно представить, как поведет себя высвобожденная при взрыве плазма. Вихревые потоки устремятся в разные стороны. Не хотелось проверять на себе, какую высоту пробьет разряд. В противном случае одним сталкером станет меньше. Вполне возможно, что после грозы и от каменной гряды останется одно воспоминание. Еще спасибо следует сказать, что не закрутилась грозовая туча в воронку, верный признак надвигающегося выброса. За все время, прошедшее с образования зоны, никто так и не научился предсказывать точное время очередного выброса. Ни ученые, так и не уяснившие природу его образования, ни сталкеры, обладающие феноменальным чутьем. Приблизительно на днях. Вот и весь прогноз. Поэтому по старинке пользовались народными приметами. Одна из них гласила: «Увидел в небе воронку, прячься под землю, иначе накроет. Жив, может, и останешься, но нужна она тебе, такая жизнь». Гроза стремительно приближалась. Вздувшиеся бока черных туч резали ослепительные полосы. Ударил в землю первый разряд молнии, соединившийся с оглушительным громовым раскатом. Красавчик мчался со всей скоростью, на которую был способен, невзирая на возможную опасность влететь со всего маху в аномалию, притаившуюся в ожидании таких вот расторопных. Ему казалось, что стоявшая у развалин молочной фермы водонапорная башня, служившая ему ориентиром, нисколько не приблизилась с тех пор, как он перешел на бег. Участившиеся удары молний придали ему сил. Он бежал, и ветер свистел в ушах. Капюшон давно сбило с головы. Мокрые волосы липли ко лбу. На дороге распласталась черная вмятина комариной плеши, и драгоценное время ушло на то, чтобы попытаться за максимально короткий промежуток определить границы. Сталкер возобновил бег, до рези в глазах, вглядываясь в тропу, стелющуюся под ногами. Сильный дождь сменился ливнем. Порывы ветра доносили близкое дыхание озона. В сгущающейся тьме красавчик имел лишь отдаленное представление о том, откуда ждать опасности. Он упрямо бежал вперед, надеясь на собственное чутье. Каждая минута отсрочки, дарованная грозой, подпитывала надежду на то, что он успеет добежать до развалин фермы. Вдруг посветлело. На фоне темных облаков, освещенная отблеском молний, возникшая ниоткуда водокачка, показалась инопланетным кораблем, зависшим высоко над землей. Гроза обрела полную мощь, когда до молочной фермы оставалось метров 300. Вокруг завыло, затрещало, взметнулись вверх целые пласты черной земли, сливаясь с низким небом. Стало светло, как в летний солнечный день. Громовые раскаты слились в один оглушающий, не прекращающийся ни на секунду грохот. Отвечая на разряды, идущие с неба, на поле детонировали первые батарейки. Клубы плазмы, возникающие на месте разряда многочисленных молний, разделялись на отдельные плазмоиды, заключенный в магнитную оболочку шара. Ураганный ветер гнал по открытому пространству сотни шаровых молний. Ослепительно белые, они постепенно наливались темно-красным светом. Мощные электрические разряды били вдоль поля. Занялись огнем первые деревья, стоящие у края. Яркое пламя пылало недолго, усиливающийся ливень мгновенно гасил факелы. Красавчик не видел разгула стихии. Ему несказанно повезло. Зона оставалась к нему благосклонна, ветер не сменил направления, и гроза по-прежнему продвигалась на восток. Здесь у границы грозового фронта небо прояснилось. Шел дождь. Красавчик даже обрадовался каплям дождя, что студили разгоряченное лицо. Грохотало, правда, так, что он совершенно оглох. Главное, он жив, остальное значение не имело. Бывшая молочная ферма пустовала. Обычно подобные развалины становились пристанищем для псевдоплоти. То ли гроза распугала тварей, то ли они ушли заблаговременно, покинув место постоянного обитания. Неизвестно. Так или иначе, вокруг не было ни души. Ферма – всего лишь полуразрушенный сарай с остатками крыши. Земляной пол, почти скрытый за кучами застарелых фекалий, вперемешку с гнилой соломой. Железная лестница, ступенька через две, вела на второй этаж, в производственные помещения. Громовые раскаты постепенно затихали. После дикого разгула стихии шум дождя сквозь дыры в потолке, заливавшим пол, казался шелестом листьев на ветру. Еще вчера красавчик не поленился бы обследовать ферму. Во-первых, на предмет наличия артефактов. В таких вот местах, где редко появляются люди, и велика вероятность встретить что-либо стоящее. В том, что люди сюда давненько не заглядывали, красавчик не сомневался. Одно дело пара тупых, как валенок, особей псевдоплоти. Одним выстрелом их легко отогнать на безопасное расстояние. И совсем другое – стадо. Такое же тупое, только к тому же и агрессивное. Тут уж как бы наоборот не получилось. Не ты их, а они тебя скорее отгонят на безопасное расстояние. Потому что на все стадо патронов может и не хватить. Псевдоплоть – тварь настолько же тупая, насколько и живучая. Во-вторых, после забега на длинную дистанцию, сталкер нуждался в заслуженном отдыхе. На заброшенных народно-хозяйственных объектах всегда отыщется укромный уголок. Особенно этажом выше, куда псевдоплоти не добраться в силу природных особенностей. Иными словами, свинья она и есть свинья. Несмотря на массу новых приобретений, огромное мясистое тело, рост повыше быка, толстую шкуру, которую не каждая пуля возьмет, и копыта, способные пробить древесину. Еще вчера красавчик обследовал бы развалины без опаски. Сегодня, после случая с полтергейстом, угодившим в комариную плешь и тем самым развеявшим по ветру миф о хваленном чутье порожденцев зоны, желание обследовать окрестности поубавилось. Может так статься, что внизу валяется в грязи стадо псевдоплоти, а этажом выше уютно расположилась изнанка. Красавчик все равно туда полез. Чертыхаясь и подтягиваясь на ржавых перилах железной лестницы, едва державшейся на выбитых из стены скобах, и нашел ровно половину из того, что хотел, закуток, где можно отдохнуть, не опасаясь нападения. Однако, как в том старом анекдоте, настроение уже было не то. На втором этаже обнаружилась комната с выбитой дверью. 6 квадратных метров, с покосившимся диваном, из которого торчали пружины, разбитый стол и старый телевизор без кинескопа полностью отвечали непритязательным запросам сталкера. «Со вкусом отдыхали, доярки», – буркнул себе под нос красавчик. Он устало опустился на диван, тут же завалившийся под тяжестью его тела на одну сторону. «Плевать», – опять сказал красавчик и удивился. «Чего это он так разболтался? Не иначе человеческая обстановка воздействует на него таким пагубным образом. Окно, заколоченное досками, не служило препятствием для ветра, проникающего в щели. В комнате стояла темнота, и, наверное, поэтому, перекусив и хлебнув за собственное спасение из фляги чуть больше привычных глотков, отпущенных на день, красавчик потерял счет времени. Стояла тишина. По подоконнику барабанил дождь. Где-то внизу поскрипывала железная лестница. Красавчик очнулся от звука человеческих голосов. «Все чисто, Сэмэн!» «Хромой! Наверху посмотри!» Голоса затихли. Послышался шум приближающихся шагов. Кто-то взялся за лестницу, по которой красавчик недавно взобрался. Он тихо, чтобы не обнаружить себя раньше времени, потянул автомат за ремень. Хотел заранее снять предохранитель, но передумал. Сухой щелчок может выдать его. Начнется стрельба вслепую, что для него, запертого в каморке, наверняка означало смерть. Встречи с себе подобными в зоне не всегда проходят в дружеской обстановке. Чаще самый дружелюбно настроенный остается лежать с дыркой в голове. Красавчик осторожно развернул дуло автомата в сторону дверного проема, выходящего на лестницу. Прошла минута. Другая. Снизу послышалась ругань. Натужно заскрипела лестница. «Нет, Сэмэн, туда не залезть. Здесь все сгнило. Сейчас поднажму, и вся эта хрень полетит нафиг». Хромой, по всей видимости, оказался тяжелее или малость трусоват. «Ладно, Хромой, не парься. Я по привычке. Если и был кто, так грозой всех унесло. Скажи Свистуну, пусть сюда этого козла тащит. Вон и крюк подходящий имеется». «Ага». Шаги стали удаляться. Кличка Хромой ничего не говорила красавчику, а вот Сэмэн сказала больше, чем нужно. Сэмэн – известный в зоне персонаж, один из вдохновителей легендарного движения «Патриот», давно набившего оскомину. Пользуясь подсказкой известного в советские времена кинофильма, краткая характеристика Сэмэна звучала бы следующим образом. «Умен, образован, беспощаден к врагам патриота. В связях с мутантами, порочащих его, не замечен». «Что еще? Ах, да, истинный землянин». Последнее дополнение не лишено оснований, поскольку девиз патриота гласил: «Если зона – это вторжение, твой долг – защитить землю». Кажется, так, если красавчику не изменяла память. Да и первая часть характеристики не лишена подтекста. Как-то красавчику попалась в руки брошюрка, где черным по белому выкладывались основные принципы группировки «Патриот». Все примерно сводилось к следующему. «Убивай каждого, убивай, не останавливайся, если перед тобой выходец с зоны. Не сегодня-завтра он станет мутантом». С патриотовцами встречаться не хотелось. Если вне зоны с ними вполне можно было поговорить за бутылкой водки, то в зоне крутые ребята разговорчивостью не отличались. К стенке, конечно, не поставят. Подумав немного, красавчик заменил «конечно» на «наверное». Так решил он ближе к истине. Красавчика беспокоила суета, начавшаяся ниже этажом. И не столько сама суета, сколько отсутствие информации. Кроме того, диван, на котором он сидел, мог подвести в любой момент. Сталкер осторожно перенес вес тела на левую ногу, стараясь определить момент, когда ржавые пружины беззвучно распрямятся. После минуты-другой мучений операция завершилась успешно. Не выпуская автомата из рук, красавчик медленно поднялся и двинулся к дверному проему. Осторожно, стараясь лишний раз не дышать, он выглянул за угол. Сэмэн правильно рассчитал. Крюк, вбитый в кирпичную стену, ему пригодился. На стене, подвешенные за связанные над головой руки, висел человек. Его босые ноги не касались пола. Лицо представляло собой грязно-бурое месиво. Правый глаз настолько заплыл, что казалось, его нет. Изо рта по подбородку текла кровь. Разорванный в клочья комбинезон едва прикрывал израненное тело. Вокруг стояло пятеро человек, в полной выкладке патриотовцев, в балаклавах, в черных комбинезонах с эмблемами на рукавах. Еще брыкался, сука. Один из бойцов прикладом автомата ударил подвешенного в живот. Тот дернулся и мучительно застонал. «Оставь, Хромой, я поговорить с ним хочу, напоследок». Высокий крепкий Сэмэн шагнул вперед, ближе к подвешенному на крюке человеку. «Я приказал тебе стоять, тварь. Отвечай». «Да», – сдавленно захрипел человек. В горле его забулькало. Он откашлялся, и изо рта потекла кровь. «Так, я приказал тебе стоять. Почему ты не выполнил приказ? Ты убил бы». «Так, значит, ты знал, что виноват, и вместо того, чтобы выслушать приговор как положено, ты начал стрельбу». «Серого ранил, падла», — не сдержался Хромой. «Подожди», — Самен жестом приказал Хромому замолчать. «Ты начал стрелять. Я боялся, убьете. Ты знаешь, мутантам не место за кордоном. Зверь должен жить в логове или поблизости. Я тебя позавчера видел в приюте среди нормальных людей. Я... Самен, я не виноват. Ты появился вне зоны. Ты несешь людям заразу. Отсюда, с зоны. Ни в чем не повинным людям. Завтра таким же уродом, как ты, станет твоя мать или жена. Что ты скажешь на это?» «Я не виноват». Хриплый голос окреп. «Мне просто не повезло, Сэмэн. Я под выброс попал. Мне просто не повезло». «Каждый раз я слышу одно и то же. Тебе повезло, сталкер, еще как повезло. Ты пережил выброс и остался жив. Зона подарила тебе вторую жизнь, с ней и живи. А ты? Ты потащился к людям». «Сэмэн, не убивай». Заплывший глаз приоткрылся. «Я обычный человек. Я останусь в зоне навсегда. Не убивай». «В зоне, значит?» Сэмэн наклонил голову, рассматривая что-то у себя под ногами. «Как я могу верить человеку, в котором ничего человеческого не осталось?» — задумчиво спросил он. «Ты когда мутировать начал?» «Правду», — жестко приказал он. «Говори мне правду». «Месяц-два назад». «Врешь. Мутации далеко зашли. Все полгода, а то и больше». «Ты мутировать начал, какого черта к людям пошел? Почему не к доктору, который в зоне живет, как считается, безвылазно? Говорят, он чудеса творит с такими, как ты. Не лечиться ты пошел, а понес заразу людям». «Прости, не убивай». «Раньше в средние века во время эпидемии убивали не только больного чумой, но всех его родственников во избежание. У тебя есть семья, сталкер?» «Есть. Была жена. Я передам ей от тебя привет». «Не надо, Сэмэн, я прошу тебя. Она обычная женщина. Она здесь ни при чем, ты же знаешь. Мутации не передаются. Я пережил выброс». «Твоя жена общалась с тобой. Возможно, ты занимался с ней сексом. Неизвестно еще, что у тебя за мутация. Возможно, со временем зараза передастся и ей. И потом, нет веры женщине, которая, зная, что с тобой происходит, не пришла к нам. Ведь знала?» «Нет, Сэмэн, не знала. Мы раньше расстались. Давно. Не трогай ее», — взмолился приговоренный. «Ты знаешь, во мне нет жалости к предателям. Но ребятам легче будет творить правосудие, когда они узнают правду. Не так-то просто убить женщину, сам понимаешь, там за кордоном другие порядки. Ответь мне на вопрос, она знала, что с тобой происходит?» «Нет, Сэмэн, она ничего не знала, я говорю правду». Сэмэн ничего не сказал, только кивнул Хромому и отошел в сторону. Тот не заставил просить себя дважды. Он медленно двинулся к жертве, доводя ее тем самым до исступления. «Сэмэн, не надо! Я не вру! Поверь мне!» — закричал человек. Жесткий удар под дых заставил его замолчать. Кровь толчками вытекала из его горла, в то время как он открытым ртом пытался поймать глоток воздуха. Человек, подвешенный на крюке, бился. Капли крови разлетались по сторонам, но Хромой не боялся запачкаться. В руках у него оказался армейский нож. Точным движением он вспорол ткань комбинезона, от которого и так осталось одно название. Когда к ногам упали лохмотья, красавчик убедился, что Сэмэн оказался прав во второй раз. Мутации действительно зашли слишком далеко. Даже доктор не сумел бы помочь. Если бы с приговоренного к казни человека сняли кожу, вряд ли зрелище было бы омерзительнее того, что красавчик видел сейчас. Худое, изможденное тело с вывернутой, словно наизнанку, грудной клеткой. Ребра, которым полагалось быть внутри, торчали снаружи. Желтые, уродливо изогнутые, они частоколом прикрывали грудь. Издалека казалось, что гигантский паук, оставив за спиной человека вздувшееся брюхо, обхватил его многочисленными лапами. «Посмотрим», — услышал красавчик голос Хромова. «Посмотрим, что ты, падла, прячешь там внутри». Острый нож, пройдя между ребрами, разрезал кожу. С неприятным звуком лезвие задело кость, глубже погружаясь в тело. Густая черная кровь заполнила межреберное пространство, набухла и потекла по животу тягучей дымящейся струей. Человек пронзительно закричал: «Убей меня, Сэмэн! Убей!» Он кричал, давился кровью, дергался, пытаясь прекратить пытку, но пощады не выпросил. Хромой продолжал пытку, снимая скорчащегося от боли тела пласты кожи. Ребра приговоренного дрогнули, и красавчик вдруг решил, что сейчас грудная клетка распахнется, как створки раковины, обхватит стоящего рядом Хромого. И тогда палач станет жертвой. Но ничего похожего не произошло. Человек выгнулся дугой, касаясь пятками и затылком забрызганной кровью стены. Голова его бессильно упала на грудь. По знаку Сэмэна Хромой оставил в покое человека и отошел в сторону. «Ты еще слышишь меня, сталкер?» — негромко спросил Сэмэн. Долгое время человек молчал. Потом раздался хрип. «Хорошо, что слышишь. Я прекращу твои мучения в любой момент». Голова приговоренного дернулась. «Да, я сделаю это, если ты ответишь мне на вопрос, знала ли твоя жена о том, что ты мутант?» Снова установилась тишина. Сэмэн терпеливо ждал. Переминался с ноги на ногу Хромой. Один из бойцов достал из кармана пачку сигарет и закурил. «Убей меня!» — едва расслышал красавчик. «Она знала! Убей меня! Ее не трогай! Прошу!» «Ты не можешь ни о чем меня просить. Ты мутант. Отребье зоны. Дважды солгавшему веры нет. Но на этот раз я тебе поверю. Твоя жена действительно знала, что ты мутант. Никто и не догадывается пока, во что может переродиться мутант. В конечном итоге, вполне возможно, ты будущий гибрид кровососа и контролера». «Нет, Сэмэн. Я человек». «Ты был человеком, сталкер. Теперь ты никто. Слуга зоны, несущий заразу дальше. Расплодившиеся твари хоть знают свое место, а ты... Ты, который должен нести заразу подальше от родного дома, наоборот, понес ее своим детям. Мне жаль». «Да, да, мне тоже себя жаль. Мне жаль, что тебя нельзя убить дважды. До встречи в аду». «Брось, сталкер. Для таких, как ты, нет ни рая, ни ада. Для таких, как ты, есть куча дерьма, вот этого». Он развел руки в стороны, в котором и будет гнить твое поганое тело. «Я передумал. Зона тебя породила. Пусть она тебя и убьет». «Сэмэн, надо уходить». В сарай вошел еще один боец. «Стадо псевдоплоти. Они возвращаются». «Хорошо», — Сэмэн кивнул и коротко бросил. «Уходим». «Этого...» Хромой оглянулся на подвешенного человека. «В расход?» «Не трать патроны. Псевдоплоть всеядна. Сожрут за 5 минут и костей не оставят». Сэмэн направился к выходу, остальные потянулись за ним. «В аду, сука, в аду!» — хрипел человек, но его никто не слушал. Дождавшись, пока затихнут шаги, красавчик спустился на первый этаж. После разгрома, учиненного Хромым, использовать лестницу по назначению не представлялось возможным. Сталкеру пришлось уцепиться за перила. Перебирая руками, он передвинулся по покосившейся лестнице ниже. Потом спрыгнул вниз, было высоковато, и он постарался максимально сгруппироваться, чтобы не повредить голеностоп. Спуск прошел успешно, и сталкер вздохнул с облегчением. Пристроив за спиной автомат, красавчик пошел к выходу. У стены он остановился и некоторое время разглядывал подвешенного на крюке человека. Вдруг заплывшие веки дрогнули, и на красавчика уставился единственный глаз. «Сталкер!» – прошипел человек. «Убей меня!» Красавчик осторожно выглянул в дверной проем. На возвышенности между деревьями на фоне светлого неба еще темнели силуэты борцов за чистоту земной расы. Сэмэн оказался четырежды прав, тратить патроны не хотелось. После встречи с полтергейстом их следовало беречь. К тому же звук выстрела мог оказаться громче, чем ожидалось. Да и стадо псевдоплоти на подходе. Следовало поторопиться. Красавчик повернулся и пошел к выходу. «Не ходи на Припять, сталкер. Там тебя ждет смерть. Не ходи». Тогда красавчик не выдержал. Он не пожалел ни патрона, ни времени, потому что с детства ненавидел предсказателей. Он вынул пистолет ТТ, снял предохранитель и выстрелил обреченному на мучительную смерть человеку в голову. Входное отверстие – маленькая дырка с обугленными краями. Зато мозги, растекшиеся по стене, сомнений не оставили. Все было кончено. Да и чего, собственно, он ожидал от мутанта? Обладай он способностями перерожденца, вряд ли позволил бы над собой издеваться. Красавчик убрал за пояс пистолет, подтянул ремень автомата и ушел, ни разу не оглянувшись.